Пусть земля вся утверждает, что тобой не спасен. Дух мой песню воспевает, принят раб твой на себя. Нет места для...